Две темные фигуры стояли лицом к лицу, а вокруг готовились к атаке их люди. «Пора», — сказал Гарса. Мартин поборол желание обнять его или хотя бы протянуть ему руку, потому что давно уже научился правильно вести себя. В Северной дивизии не в ходу были пафосные прощания перед боем. Хорошим тоном считалось идти плясать с безносой, как бы не придавая этому значения, или, по крайней мере, прикинувшись, будто не придаешь. «Могу я что-нибудь сделать, майор?» «Ничего, инженер, ты не можешь сделать. На этот раз взрывать нечего. Хотят, чтобы мы всем скопом навалились и задавили. Для того и кавалерию пускают в дело сразу. Хочешь, держись рядом со мной, посмотрим, как оно там сложится». Мартин почувствовал в темноте, что майор сует ему в руку часы. «Нет, не надо, пускай у тебя будут». «Ну ладно, спасибо». Хоть и было еще холодно, но Мартин скатал и приторочил сарапы к задней луке, чтобы не сковывало движение. Потом, нагнувшись, проверил, крепко ли держатся ремешки шпор, подтянул подпругу, доверху застегнул свою полотняную куртку, надел крест-накрест два патронташа с 70 патронами в каждом, поправил кольт в кобуре на поясе, убедился, что карабин в чехле заряжен и висит, как всегда, дулом вниз справа у седла. Сейчас вокруг него слышны были только звон оружия, конское ржание, приглушенные голоса бойцов, оправлявшихся перед тем, как сесть в седло. Мартин расстегнул ширинку мятых штанов и сделал то же самое, вплетя журчание своей струи в дюжину других. Когда вокруг свищут пули, переполненный мочевой пузырь плохой, товарищ. Солнце всходило медленно, озаряя окрестности голубым светом, еще не потерявшим предрассветной лиловости, и роса, испаряясь, стелилась над землей дымкой, которую рассекали копыта коней. С треском рвущегося полотна вспарывали воздух снаряды и разрывались вдали, вздымая фонтаны земли, пыли и грязи. Отовсюду доносилась ружейная пальба, пересеченная каналами равнина со всеми ее полями и огородами была устлана бесчисленными трупами. Мартин сидел в седле, ожидая. Справа и слева от него выстроились две сотни всадников, и неподвижную линию разведчиков Дуранга продолжали эскадроны других частей. Он прикинул, что на этом участке готовятся к атаке не меньше 1000 сабель. Они уже давно ждали сигнала, едва ли не вся пехота Вильи с рассвета трижды пыталась прорвать оборону противника и всякий раз откатывалась с большими потерями, а потому сейчас ограничивалась только стрельбой и ждала, когда ей проложат путь артиллерия и кавалерия. Однако первая не могла достать карансистов, засевших в траншеях, а вторая ждала, когда же орудийный огонь подавит 4 пулемета, не дававшие ей двинуться с места. Так или иначе, отчаянный лобовой удар не удался. Нестроенная толпа, расстреляв все патроны, бежала к своим позициям, а вражеские стрелки выцеливали выживших, как кроликов. «Ах, чтоб тебя!» — сказал Хиновева Гарса, который смотрел в бинокль. «Да заткнет кто-нибудь глотку этим сволочным Гочкисом!» Мартин стоял рядом почти стремя в стремя. Он уловил мрачный тон майора, а когда тот, спрятав бинокль, обернулся к нему, увидел, как напряженно, обычно бесстрастное лицо. «Ничего не попишешь», — майор прищурился, оглядывая местность, покрутил головой. «Придется лезть напролом в самое пекло, да еще солнце в глаза». Мартин, заслоняясь от яркого света шляпой, смотрел на отступающих солдат, из 200 возвращалась едва ли половина. «Слишком гладко, слишком ровно. Все как на ладони, а каналы не дадут нам идти галопом». Майор, не выдавая своих чувств, кивнул. «Все так. Это не считая пулеметов, и это верно». «Ты что, в самом деле не боишься, майор?» — полушутя спросил Мартин. Под сидеющими усами скользнула и пропала тень улыбки. «Боюсь, но не очень. Раньше говорил ничего, мол, не боюсь. Раньше я был моложе». Гарса ласково потрепал своего гнедого коня по шее, и тот тряхнул головой, почувствовав прикосновение его руки. «Мы ведь нашу жизнь не купили», — добавил Гарса и показал на свою вышитую короткополую курточку и узкие штаны с пуговицами сверху донизу. «Потому я и оделся сегодня по-воскресному, чтобы умереть, как подобает Чарро». Мартину хотелось еще поговорить, но он сдержался. Он по опыту знал, что словами не отвлечешься, страх перед неминуемым останется с тобой. Он чувствовал холодок в паху и неприятную пустоту в груди, где сердце то вдруг начинало биться медленно, почти замирая, то пускалось вскачь. Раньше такое происходило с ним перед каждым боем. Казалось, что само тело, не подвластное его воле, не хочет, чтобы его искромсали железо и огонь. Потом этот страх растворялся в горячке боя, и все же от бездействия, от долгого ожидания разыгрывалось воображение даже у привычных бойцов, и случалось такое вот почти невыносимое томление. С левой стороны, где выстроились люди полковника Ачоо, долетел звук трубы. И Гарса обернулся к гарнисту своего эскадрона, стоявшему прямо за ним, тощеватому с индийскими чертами пареньку лет 14 в соломенном сомбреро с винтовкой у седла, с патронташами на груди. «Валяй, Хуанито!» Тот поднес к губам сияющую на солнце латунь, надул щеки, в воздухе задрожал резкий металлический звук, на мгновение заглушивший и близкую стрельбу, и грохот разрывов. Мартин увидел, как одни перекрестились, а другие, и он в их числе, всего лишь покрепче уперлись в стремена и затянули ремешки шляп. Как и все, он тронул коня шпорами, ослабил поводья, пустив его шагом. Ощущения вакуума в сердце стали длительнее, распространились шире. Через минуту майор поглядел по сторонам, прикидывая, с какой скоростью двинулись другие эскадроны. «Рысью марш!» — приказал он гарнисту. Хуанита подал второй сигнал. Двойная шеренга всадников ускорила движение на вражеские позиции. Зазвенело оружие из бруя. Слева и справа сходящимися диагоналями ударили пулеметы. Сперва в разнобой, а потом дружно и сосредоточенно. Еще миг спустя зашипели, проносясь в воздухе, разрывные снаряды, разлетелись в шафрановых облачках, усеяли землю шрапнелью. «Да здравствует Вилья! Да здравствует Вилья!» — завопили все, бодря себя этими дружными криками. Позванивая, как натянутая нескончаемая проволока, протянулись в воздухе пули, вонзились в облако пыли, поднятые копытами коней, в них самих и в их седаков зык-зык-зык слышалось, когда они проносились мимо, а когда попадали в камни сухие щелчки, кони мотали головами, падали, суча в воздухе ногами, другие неслись дальше уже без всадников. Мартин ни о чем не думал, он припал к холке, вонзил шпоры в пах коня, который несся, вытянув шею с развивающейся по ветру гривой. Пулеметный огонь был чудовищен, казалось, сотни стальных оводов заполнили воздух густой тучей. Сжавшись в ожидании пули, которая выбьет его из седла, думая лишь о том, как бы поскорее проскочить расстояние, отделяющее его от неприятельских траншей, он вытащил из чехла карабин, зажал в зубах поводья и, двинув затвор, дослал патрон в ствол. Земля гудела и содрогалась под копытами. Конь, ошалевший от грохота пальбы, от ударов шпор и бешеной скачки, пошел галопом еще до того, как гарнист подал сигнал не давать пощады. Четвертую атаку предприняли, когда солнце стояло уже очень высоко, а вся долина была завалена телами людей и лошадей. К этому времени эскадрон насчитывал 64 человека. А из той тысячи кавалеристов, которая с 9 утра с юга атаковала шоссе и железнодорожную ветку, в строю оставалось едва ли треть взмокших от пота, вымазанных землей и пылью с блуждающими взглядами. Прочие, включая и полковника Ачоа, и юного гарниста Хуанита, были ранены или убиты. Командование взял на себя майор Гарса, под которым с утра убили уже 2 лошадей. «Не трусь, ребята!» Еще недавно, вертясь на коне, кричал он, пока уцелевшие кавалеристы перестраивались для новой атаки. «Нет для храбреца кары хуже, чем погибнуть среди трусов». И тогда, перезарядив оружие всего-то по 30 патронов на брата и приготовившись снова скакать через эту адскую долину, вильисты в четвертый раз рысью, ибо галоп их измученным лошадям был уже не под силу, двинулись навстречу хлещущим пулеметным очередям. И новая атака бесплодно захлебнулась кровью у оросительных каналов, откуда ввелся ужасающий огонь. А сейчас, опираясь обеими руками о луку седла и бросив поводья, Мартин, одурелый от пыли и гари, терзаемый такой жаждой, что мог бы убить человека за глоток воды, ехал шагом и туповато взирал, как с поля боя возвращаются грязные, обтрепанные люди с воспаленными глазами. Одни горбятся в седлах, другие ведут своих покрытых пеной лошадей в поводу. «Расколошматили нас!» — «Засадили до самого донышка», — услышал он, как никому не обращаясь, проговорил человек с опустевшими патронташами, с непокрытой головой, который шел, пошатываясь, поддерживая одной рукой другую, перебитую пулей. Но кое-где еще шел бой. Слышались ружейная пальба и разрывы, горели подожженные снарядами поля за железнодорожным полотном, и желтоватое облако дыма, висевшее над ними, закрывало солнце и размывало очертания коротких теней. Не хватит ли на сегодня? По воле случая, чьи жестокие законы не распространились на него, Мартин остался цел и невредим, не получил ни царапины, хотя четырежды оказывался не дальше 30 метров от позиции противника. В клубах пыли он различал лица карансистов, их обмундирование цвета хаки, вспышки выстрелов, направленных против него, а потом, как и все остальные, дергал повод и поворачивал коня, сознавая, что бессилен проломить эту стену огня и свинца, и сейчас, надвинув шляпу, бросив поводье, понуро и медленно возвращался вместе с теми, кто выжил, но не победил. Внезапно он вспомнил про Хиновева Гарсу. В последний раз он видел майора во время атаки, когда они скакали почти рядом, но потом тот исчез в туче пыли. На гребне канала стрельба шла почти в упор, и все тонуло в громе выстрелов, в конском ржании, воплях людей, убивающих и умирающих. Мартин стал глазами искать Гарсу, и сердце, та часть его, что еще не омертвела, в бесчувствии сжалась, потому что не нашел. Приподнялся на стременах, внимательнее всматриваясь в тех, кто стоял под деревьями, в тени которых уложили раненых. Увидел сержанта, твою ж мать. Тот со стекленелыми глазами сидел у ног своего коня и прижимал окровавленный платок к раздробленной челюсти. Мартин уже хотел спешиться и помочь ему, как вдруг, оглянувшись, увидел Гарсу. Майор был в числе последних отступающих. Лошадь его хромала. Слева от плеча до лодыжки была в крови. Мартин обомлел в предчувствии недоброго от того, что Гарса оставался в седле, а не вел раненую лошадь в поводу. Майор сидел как-то криво, опустив непокрытую голову. Поводья были брошены, одна нога выпростана из стремени. «Майор!» — крикнул Мартин и бросился навстречу. Мексиканец, услышав, что его окликают, чуть приподнял и тут же снова опустил голову. Подъехав, Мартин увидел, что кровь просто хлещет из него. Она уже пропитала рубаху и пустые патронташи и льется по бедру вдоль седла кожаной гетры и шпоры. У Мартина перехватило дыхание. «Ранили!» Гарса снова медленно поднял голову и взглянул отчужденно, словно с трудом понимал, кто перед ним. Прочерченное морщинами лицо со шрамом вдоль щеки так густо покрылось пылью, что посерело, как волосы и взъерошенные усы. Наконец, после долгого молчания, он в подобии улыбки показал зубы и слабым голосом выговорил четыре слова. «Нет, кум, убили меня». Хиновева Гарса умер 22 часа спустя в санитарном поезде, стоявшем на станции Саламанка. Его предсмертные муки и самая смерть были почти никем не замечены. Он медленно умирал среди сотен раненых и так и не пришел в себя, чтобы произнести что-нибудь в добавление к словам, сказанным Мартину на поле сражения. Маклови Анхелис, остававшаяся с ним до последней минуты, рассказала об этом Мартину, когда после тяжкого отступления с остатками эскадрона 15 километров за ними по пятам гналась кавалерия противника. Он оказался, наконец, в тылу, где приводили в порядок разбитые под села ей войска Панчо Вилья. «Так и не признал меня перед смертью», — рассказывала Макловия. «Только смотрел широко открытыми глазами, неотрывно, будто все силился вспомнить. Но уж не шевелился и ничего не говорил. Я держала его за руку, покуда она не сделалась совсем холодная». Макловия надолго замолчала, глядя на устроенную под открытым небом покойницкую у стены. Кому-то из убитых прикрыли лица большими платками палеокаты, а над теми, кого оставили как есть, почерневших на солнце с окоченелыми конечностями, с запекшейся в волосах и на одежде кровью тучами, роились мухи. Высоко в небе в ожидании поживы кружили грифы-стервятники. Женщина сунула Мартину серебряные часы, на цепочке осталась засохшая кровь, стекло было разбито, а стрелки замерли на той минуте, когда началась последняя атака. «Помер, как мужчине подобает», — сказала Макловия так же сухо, как сухи были ее глаза. Вопреки приказу облить бензином и сжечь трупы, Мартин и Сальдадера завернули тело майора в армейскую накидку и еще до ночи, взвалив на спину лошади, свезли на ближайший холм, где вырыли под высокой пинией могилу, там и предали земле, а могилу потом плотно притоптали, чтобы койоты не могли разрыть. Надгробных слов сказано не было, а над могилой не поставили ни креста, ни камня, ни таблички с именем. В золотисто-красном свете догорающего дня вернулись пешком, ведя лошадь в поводу. По Соломанке ползли слухи о том, что Панчо Вилья не признал себя побежденным, и как только прибудет подкрепление, северная дивизия снова атакует Силайю. Огласили приказ, согласно которому все способные носить оружие должны явиться в своей прежней части, а за неимением таковых доложить по команде для зачисления во вновь сформированное. Была уже глубокая ночь, и лагерь вильистов покрылся сотнями костров, но на этот раз не слышно было ни голосов, ни гитарного перебора, ни песен. Не тот был настрой, чтобы распевать Аделиту, а настоящие Аделиты сновали взад-вперед, кормя своих мужчин, если те были живы, а если нет, утешая подруг. Из санитарного поезда, сопевшего на путях, как ночное чудовище, слышались крики раненых, которым ампутировали руки или ноги. Мартин расстелил на земле потник и при свете костра занялся чисткой оружия. Потом улегся, положив голову на седло. Лунный свет, проникавший сквозь низкие облака, усеивал лагерь черными пятнышками теней, которые медленно двигались от легкого ветра, несшего с собой дым горящего валежника, запахи конского навоза и пота, храп спящих поблизости. Мартину не хотелось думать ни о ком и ни о чем. В разрывах туч появились звезды, и он принялся было отыскивать среди них полярную, но тут чей-то силуэт отвлек его от этого занятия. Над ним стояла Макловия, держа в руках тортильи с жареным мясом и кофе в жестяной банке из-под фасоли. «Подумала, ты есть, наверное, хочешь?» «А, спасибо. Поделиться с тобой?» «Я уже ела». Она присела рядом, покуда Мартин отдавал должное угощению. Он ел торопливо, вдруг почувствовав неотложное первобытное желание заполнить пустой желудок. Потом стал смотреть на Макловию. Закрыв голову шалью, она сидела неподвижно, спиной к свету костра, и потому на матово-черном лице лишь изредка посверкивали глаза, такие же черные, но блестящие, как агаты. «Что теперь будешь делать?» — спросил Мартин. Безмолвная и неподвижная тень не ответила. «Я бы заплакал, если бы мог», — вдруг признался он. Маклови ответила не сразу. «И он бы поплакал по тебе». Тут Мартин дал себе волю, позволил, наконец, избыть эту тяжесть в слезах, и не только по Хиновева Гарсе, а по всем убитым накануне и по собственным сомнениям и треволнениям, по страху и отваге, чередовавшимся в его душе все то время, пока он сражался за то, во что даже не верил. А может быть и верил, ибо для него революция воплотилась в странное, очень личное чувство долга, верности мужчинам и женщинам, которыми он восхищался, в чьих словах, молчании, поступках познавал нечто незабываемое, помогавшее ему наблюдать мир, бытие и возможный или неизбежный конец всего. От этих мыслей слезы хлынули у него из глаз. Он не вытирал их, и они текли по щекам, еще покрытым пылью и копотью недавнего боя, скатывались на усы, на небритый подбородок, повисали на нем, исчезали во тьме. И он почувствовал, как Макловия, словно увидев это или угадав, дотронулась до его лица, и пальцы ее увлажнились. Он резко рывком отстранился, лег на спину, стыдясь себя, и снова завернулся в сарапе. Но Макловия, вместо того, чтобы уйти, поступила неожиданно. Она прильнула к нему, просунула в штаны руку, сперва холодную, потом согретую теплом его тела, сперва неподвижную, потом задвигавшуюся медленно и осторожно. Потом, так и не произнеся ни слова, они, обнявшись, лежали неподвижно, пока не уснули. Когда Мартина разбудило солнце, женщины рядом уже не было. Он увидел ее позже, ближе к полудню, когда с баулами на спине, с кобурой на бедре. Она шла за каким-то человеком с тремя латунными шпалами на тулье шляпы, незнакомым Мартину пехотным капитаном. Он видел тогда Макловию Анхелис в последний раз.